русских солдат. Это к месту казни крестной все спешат. Иисус из Назарета станет жертвой искупления за людей. Долороса, путь страданий, чаша горькая Христа. Он открыл пред нами двери в небеса. Совершил Он добровольно крестный путь за нас с тобой. Вдоль дороги Долороса на Голгофу шла любовь. Капли крови на дороге отмечают каждый шаг, и горит венец терновый на челе. Ради грешников безгрешный поруганья и насмешки претерпел. Долороса, путь страданий, чаша горькая Христа. Он открыл пред нами двери небеса. Совершил Он добровольно крестный путь за нас с тобой. Вдоль дороги Долороса на Голгофу ушла любовь.